Глава 13. «Пенни, что же мы будем делать?» — всхлипнула Дези, когда я спустилась вниз. «Сам генерал угрожал тебе!» «Похоже, ему нужны мои земли», — прищурившись, задумчиво произнесла я. «Мне требуется срочно поговорить с кем-то, кто разбирается в таких делах». «Может, судья Чарльстон?» — предложил старый Гудвин. «Он очень умный и всегда помогает разрешить споры между людьми. Судья знает все законы». «Да? И где же я могу найти его?» Эта новость порадовала меня. «Если я узнаю свои права, то мне будет проще отбиваться от посягательств родственничков и всяких там генералов». «Так в Тролвике, деточка», — ответил Гудвин. «Возьми Рона или Банча и езжай к нему». «Я так и сделаю». Я посмотрела на мужчин, внимательно слушающих меня, и те согласно закивали. «Поехали, Пенни, нечего время тянуть». Банч направился к двери. «Сейчас я запрягу телегу». Вскоре мы уже тряслись по дороге в сторону деревни. На всякий случай я спрятала под соломой оружие. Здесь по-другому нельзя. Весь недолгий путь я думала над словами незваных гостей. Они удумали упрятать меня в монастырь. Это только ради того, чтобы заполучить земли? Вот тебе и благородные мужчины. Ага, как же, дождешься от них благородства. Но некоторые их слова все же порадовали меня. Блондин сказал, что им придется помучиться со мной, если я окажусь не сумасшедшей. Значит, все же у меня имеются кое-какие права. Банч остановил телегу прямо у дома судьи Чарльстона и остался ждать меня. Я же подошла к двери, глубоко вдохнула, после чего несколько раз стукнула по ней тяжелым дверным молотком. Вскоре раздались торопливые шаги, потом скрежет отпираемого замка, и передо мной предстала пожилая женщина в белоснежном чепце. Его оборка была так сильно накрахмалена, что ею наверняка можно было разрезать арбуз. «Да, я слушаю вас». Она внимательно рассматривала меня, сложив руки на чистом переднике. «Здравствуйте. Могу ли я поговорить с судьей Чарльстоном?» Вежливо поинтересовалась я. Женщина еще раз окинула меня внимательным взглядом, кивнула и закрыла дверь. «Интересно, что это значило? Меня красиво послали, или все же она доложит о моем визите?» Я решила ждать, и оказалось, что не зря. Дверь открылась снова, и теперь мне навстречу вышел небольшой полный мужчина с абсолютно лысой головой, которая сияла, будто начищенная кастрюля. Он скривился, несколько секунд рассматривая меня в стекла маленьких круглых очков. Через минуту на его губах заиграла приветливая улыбка. «Действительно, молодая, красивая девушка», — воскликнул незнакомец. «А уж я было подумал, что миссис Руби подшучивает надо мной». «Судья Чарльстон?» — уточнила я, тоже не в силах сдержать улыбку. «Да, именно он. Чем могу помочь такой очаровательной леди?» «Мне нужно, чтобы вы разъяснили мне мои права», — сказала я и быстро добавила. «Я заплачу за ваши услуги». «Проходите, дорогая». Судья отошел в сторону. «Сейчас разберем вашу ситуацию». Я вошла внутрь дома и сразу обратила внимание на чистоту, царящую кругом. На мебели не пылинки. Полы натерты, на широких подоконниках горшки с цветами. Хозяин провел меня в кабинет, заставленный стеллажами с книгами, и обратился к женщине в чепце, которая следовала за нами. «Миссис Руби, принесите нам чаю». «Сию минуту, сэр». Та гордо расправила плечи, демонстрируя, что она в этом доме не последнее лицо. Видимо, я своим непрезентабельным видом не внушал ей доверия. Как только экономка покинула кабинет, судья предложил мне присесть. «Как я могу обращаться к вам?» Я немного растерялась, не хотелось называть свое имя. «Так, понимаю. Вы желаете остаться инкогнито?» Быстро сообразил сэр Чарльстон. «Что ж, тогда приступим к делу. Я слушаю вас, милая незнакомка». Я рассказала судье суть дела, не упоминая имен. Он внимательно слушал, иногда шевеля густыми бровями, после чего сказал: «Дорогая, вас, конечно, могут лишить земель, если в этом деле задействованы высокостоящие особы. Но сейчас нам нужно разобраться не в том, какими способами они это сделают, а какими способами вы можете этого избежать». «Такие способы есть?» — с надеждой спросила я. «Есть. Но на ваших угодьях должно быть что-то, приносящее доход королевской казне. Плодоносящие сады, плодородные поля, магазин или лавка, таверна, трактир. Вы понимаете меня?» Судья вопросительно взглянул на меня. «Да, понимаю». Я немного расстроилась, понимая, что ничего из вышеперечисленного у меня не имеется. «Вы расстроились, вижу». Судья по-доброму улыбнулся. «Не стоит, дорогая. Если вы настроены решительно, то я могу дать вам совет». «Да, прошу вас». Я была готова на все, чтобы избежать неприятностей. «Вы можете открыть любую мелкую лавчонку и каждый месяц платить налог. Подумайте, чем бы вы могли торговать. Но в этом законе тоже есть некоторые нюансы. Причем не особо приятные», — предупредил меня сэр Чарльстон. «Владельцы небольших лавок обязаны платить налог вне зависимости от прибыли». «И как же мне получить документы на свое дело? Сейчас мне нужно было остановить это ползучее наступление на мои владения. Над остальным буду размышлять потом». «Я с удовольствием помогу вам. Поезжайте домой, хорошенько подумайте и приезжайте снова», — сказал судья. «Но сначала чай с булочками». В этот момент в кабинет вошла миссис Руби, толкая перед собой тележку с чайными принадлежностями. Запахло сдобой и вишневым вареньем. Через час я расплатилась с судьей за консультацию и вышла на улицу. В голове уже со скрипом работали шестеренки. Что я могла открыть на своих землях? Чтобы что-то продавать, нужно что-то производить. Банч всю дорогу посматривал на меня через плечо, а когда я радостно взвизгнула, чуть не свалился с облучка. «Ты чего, Пенни? Мы откроем небольшую забегаловку, и никто не сможет отобрать у нас земли!» «Забегаловку?» — с трудом выговорил слуга. «Это еще что такое?» «Посмотришь!» Я была так взволнована, что с трудом сидела на месте. Единственной проблемой в моем бизнесе могло стать мясо. Резать свиней я не собиралась, так как их было всего две. Ничего, если делать бургеры, то дело окупится. И не только бургеры. Стоило вспомнить остальные блюда такого плана. Причем я, как повар, умела готовить их все. Приходилось подрабатывать по ночам в местном фастфуде, чтобы заработать на дешевую машину. Мне она была просто необходима. Итак, я вполне могла продавать хот-доги. Для приготовления всего лишь навсего нужны сосиски, булочки, корнишоны, репчатый лук, зелень и соусы. Мысли закипели в голове. Я уже и меню начала создавать. Корн-доги, где сосиска не подается в булочке, а окунается в кляр и затем обжаривается во фритюре. Конечно же, шаурма! Как же без нее? Наггетсы, луковые колечки, буррито. В кукурузную лепешку заворачивают мясной фарш, фасоль, острый перец, чили. Сэндвичи из цельнозернового хлеба с курицей. Овощные салаты. Единственной проблемой было хранение мяса. Тем более, когда еще нет постоянного наплыва клиентов. За мясом нетрудно съездить в деревню, но его нужно использовать как можно быстрее. Несколько дней оно вполне может не испортиться, если обложить мясо крапивой и завернуть в пропитанное уксусом полотенце. Потом сверток поместить в плотно закрывающийся ящик или кастрюлю и закопать ее в землю. Чтобы о нас узнала как можно больше людей, нужно каждый день отправлять в Торнвик кого-то из слуг с полной корзиной готовых бургеров и хот-догов. Потом клиенты будут сами заезжать к нам. В этом я была уверена, ведь пища в этом мире была не очень разнообразной. Да, всем придется потрудиться. Но ведь это для нашего блага. Я лично была готова работать с утра до ночи. «Банч, поворачивай обратно в деревню», — распорядилась я. «Мне снова нужен судья».